На обширной сероватой физиономии Маэса явственно выступили пупырышки неодолимого ужаса. Он стал медленно пятиться, пока не уперся кожистыми крыльями в перила. Затем он поднял бледную четырехпалую руку и помахал ладонью перед глазами. «Ни за что!» — проскрежетал он. «Прекрасно», — удовлетворенно сказал флагман Макамбер. «Вы удовлетворены, Атос?» «Так, и вы, Арамис?» «Я тоже. Наш морально-этический долг выполнен. Констатирую, что присутствующий здесь временный гражданин человечества МС категорически отказался принять участие в действиях против великого спрута». «Ни в коем случае!» — прошипел МС, словно при последнем издыхании. «Мы поняли», — хладнокровно сказал флагман Макамбер. «Юл, окажите нам любезность, проводите МС к себе в конуру. Завтра утром мы отправим его обратно, в этот его кошатник, и чтобы впредь духу его не было еще где-нибудь на этой планете». Почти в полуобморочном состоянии, кланяясь и бормоча слова благодарности, МС стал сползать по ступенькам веранды. Двуглавый Юл последовал за ним, похохатывая и подгоняя его безболезненными пинками. «Давай, двигай!» — приговаривала его левая голова. «Ползешь, как вошь по мокрому месту, колченогий хобот!» И вот, когда они скрылись за углом виллы, на середину веранды выступил Ваня. «Как я понимаю», — ясным голосом произнес он, — «здесь происходит военный совет. Издревле полагалось на военных советах первым выступать младшему. Что ж, я не говорю о флагмане Макамбере, с которым мы видимся впервые, но все остальные здесь присутствующие знают меня давно и любят меня. Конечно, по-разному. Вы, дядя Атос, вы, дядя Арамис, ты, принцесса». «И временно удалившийся отсюда двуголовый Юлька, тетешкавший меня, когда я делал в пеленке». «Кажется, я тоже люблю», — проворчал флагман Макамбер. Ваня весело на него взглянул. «Спасибо, дядя флагман. Так вот, я все знаю, прочел вашу депешу папе. Я умею стрелять из 8 видов оружия, выжимаю левой рукой 50 килограмм, могу пробыть под водой без маски 15 минут. Прошу об одном — папе и маме ничего не сообщать, пока эта история не закончится. Предлагаю состав разведывательно-диверсионной группы. Флагман Макамбер — командир, двуглавый Юл и я. Лучше не придумайте». «Вот так», — флагман Макамбер невольно кивнул. Атос зажмурился. Арамис невесело усмехнулся. Эти люди никогда не поддавались страху за себя и никогда не сомневались в мужестве ближних. «Но как же Галя?» — пробормотал Атос. «Как же Портос?» «Портосу было как раз 18, когда он таранил контрактор», — жестко сказал Рамис. «Утверждаю», — произнес флагман Макамбер, уполномоченный комиссией по чрезвычайным происшествиям. И все, и с ними Ваня, встали. Никто не решился взглянуть на Дзану, сидевшую в углу в соломенном кресле. Она безмятежно улыбалась. Но как же не улыбались ее огромные зеленые глаза! Около полуночи Арамис бросил Атоса и флагмана Макамбера и, отдуваясь, выбрался на веранду. «Ежу же ясно!» — устало разъяренно бормотал он. «Элементарная деформация пространства-времени в складках дисплузионных слоев при наложении параллельных пространств. В этом только солдаты да техники могут сомневаться». И он, морщась, трогал кончиками пальцев висок, где пульсирующе ныло от непрерывного треска печатающих устройств, выдававших бесконечные ленты суждений крупнейших авторитетов из Академии наук, а также предложений руки и меча от былых соратников флагмана Макамбера. Мягко сияло на шалонике полночное солнце, с шелестом накатывались на галечный берег черные волны, сонно почирикивали птицы в ветвях северных яблонь. А вот гренландские киты уже прошли на восток, и прохладный ветер с океана не доносил ни звука. Ваня сразу же, как только закончился военный совет, куда-то улетел. Знакомиться с научно-техническими ориентировками из Академии наук он отказался. «У меня свои источники информации», — загадочно сказал он. «Посмотрим, чьи вернее». Поцеловал Дзану и исчез. А Дзана стояла у перил веранды и смотрела в океан. Когда вошел Рамис и повалился в кресло у стола, уставленного местными яствами и всепланетными напитками, она не обернулась, но через минуту произнесла: «Дядя Рамис, ведь у вас есть дети?» Рамис, сооружавший себе увесистый бутерброд из крабов, морской капусты и майонеза, задумчиво замер. «Хм», — проворчал он, — «как тебе сказать? Что-то такое, безусловно, есть. Дома всегда толкутся какие-то сопляки и соплячки. Меня они любят, я их тоже». Дзана, по-прежнему не оборачиваясь, проговорила: «А вот у меня, может быть, никогда не будет детей». Рамис не нашел, что ответить. Впрочем, он и не искал. Если бы кто-нибудь в эту ночь отошел от крыльца веранды на десяток шагов к югу, то, оказавшись над распахнутым люком в конуру двуглавого юла, услышал бы возбужденные голоса. Двуглавый юл не пожалел для старого врага царской водки, и Мэс был вдребезги пьян. «Я жалок», — рыдал он, топорща крылья, — «у меня нет родины. Все они там взяли в хоботы оружие, а я сбежал, сбежал, как последняя гадина, предал всех. Ты меня понимаешь, Юл? Повесь меня, повисну с удовольствием, за хобот!» Ему ответил ракочущий баритон правой головы двуглавого Юла. «Дрыхни, скотина, ложись и дрыхни. Ишь, развоевался, виселицу ему. Да кому ты нужен, слонопингвин недоделанный? Вонище от тебя не оберешься, вешать тебя. Дрыхни, тебе говорят, а то сейчас по ушам